Глава 23. Фома. Пришлось изрядно потратиться на наряд для Розалии. К счастью, в последний раз. Дальше пусть ее новый муж обеспечивает. Делаем ставки, господа, как скоро эта бестия разорит миллиардера Ильхана. Она всегда найдет, куда потратить баснословные деньжищи. Прошедшая жаркая ночь дает о себе знать легким томлением в паху. Несколько часов подряд мы с Крис занимались любовью, пока моя малышка не рухнула без сил. Ведь из-за моих ран ей пришлось быть сверху. «Я готова». Роза выплывает в гостиную при полном параде. Вся в черном, даже шляпка. Эдакая вдова миллиардера. Ильхан точно оценит и поведется на нее. В стиле ей не откажешь. Она как-то и меня протащила по бутикам, объясняя, как правильно подбирать себе одежду. Я ж физрук неотесанный. Спортивный костюм надел и пошел. «Как я выгляжу?» — спрашивает невеста. «Как всегда безупречно», — отвечает ей Крис. «Ну, мы поехали», — говорю малышке. «Запрись на всякий случай и дверь никому не открывай». «Понимаю, не маленькая». Фыркает она, и я чмокаю ее в носик. Но ей этого недостаточно. Кристина поднимается на цыпочки и целует меня в губы. Роза фыркает и закатывает глаза. «Поехали уже. Опоздаем». Мы бы никогда не ужились в одном доме втроем. Так что пристроить Розалию к мужику оказалось верным решением. «Вот смотрю на вас», — говорит Роза в машине, — «и плакать хочется». «Почему? Локти себе грызешь, что меня бросила?» «Нет, не жалею, если честно. Ты меня не любил, даже не видел во мне красивую женщину. Смотрел сквозь меня, и секс у нас был механический. Я все чувствовала, знаешь ли, и очень переживала. Хотелось тебя наказать, и я это сделала. Правда, вышла осечка с Крис. Она не должна была оставаться с тобой». Даже не помню, какой у меня был секс с Розалией. Вот вообще ничем особенным не запомнился. Зато с Кристиной я помню каждую проведенную вместе минуту в постели. Влюбился под старость лет. Надо же. «Так почему же тебе хочется плакать?» Возвращаю ее к затронутой теме. «Жалко мне Кристину. Через 12 лет ей будет тридцатник. Самый сок. А тебе уже полтинник. Будешь дряхлым и брюзжащим стариком». «Ну, если ее не устроит мой внешний вид и характер, она всегда сможет от меня уйти. Пристегивать наручниками к батарее не стану. Отпущу. Но пока ей все нравится». «В том-то и дело, что Крис будет терпеть. Не бросит она тебя, воробья стреляного. Жалостливая очень». «Ну, нормально. Ты еще скажи, что она и сейчас со мной из жалости». «Как знать?» Пожимает плечами и поправляет свою шляпку. «Да нет, Кристина любит меня. Жалость тут ни при чем, так ведь? Роза просто сеет сомнения между нами. Миссия у нее такая, ни себе, ни людям. Осталось потерпеть ее совсем немного. Скоро избавимся». При входе в ресторан охрана тщательно обыскивает нас обоих. В зале находится только Ильхан. При виде Розалии он даже приподнимается с диванчика, чтобы получше ее рассмотреть. Шейх остается довольным увиденным. «Ассаляму алейкум, Ильхан. Рад тебя видеть снова. Как сын?» «Здравствуй, Фома. Фазиль в порядке. Он уехал домой вместе с русской невестой». «Надеюсь, моей соотечественнице повезет больше, чем Крис, которой были обещаны ужасные кары. Вслух я, естественно, ничего не говорю, чтобы не испортить отношения. Сейчас нам нужно позабыть все обиды, и я легонько подталкиваю Розу к арабу. Познакомься, шейх Ильхан. Это Розалия». «Красивое имя, как, впрочем, и сама женщина». Уже плывет он. «Рада с вами познакомиться». Робко выдыхает Роза и садится рядом с ним, при этом не забывая улыбаться и смотреть в пол. «Ой, актриса! Знает, как себя вести с восточными мужиками и применяет эти знания на практике. Да она вообще спец по мужикам, как я посмотрю. Любого окрутит и раскрутит на ценные подарки». Мы начинаем переговоры, но Ильхан толком не может сосредоточиться на бизнесе и уступает мне в некоторых особо значимых вопросах. Все его мысли сосредоточены на Розалии, которая с невинным видом потягивает дорогое шампанское и строит ему глазки. Шейх в ответ обещает ей жарким взглядом райские наслаждения. Нет сомнения, искра между ними проскочила. И дело в шляпе. Смешно-то как. Эта утонченная дамочка вчера в одно жало выжрала бутылку водки с вишневым компотом, который стоял у меня 10 лет. Поистине она как хамелеон. Может подстроиться под любого человека. И лишь в редкие моменты можно увидеть ее настоящей. Вот как, например, вчера, когда она рассказывала дочери о своем рождении. Тогда она была настоящей. Торги окончены. Я думал, что будет хуже, и доволен сложившимся раскладом. Ведь уже почти смирился, что останусь без бизнеса и накоплений, и прикидывал, как начать все заново. Мне ведь еще тому человеку нужно заплатить, который вписался в эту историю. Это один известный и уважаемый чиновник, на которого я с большим трудом вышел через несколько рукопожатий. Ильхан буквально выставляет меня из рестика, чтобы побыть вдвоем с Розой. Уверен, что она поведет себя правильно. Она в безопасности, и ничего не будет, если она того не захочет. Роза умеет крутить мужиками. Уж я-то знаю. По пути покупаю букет цветов, шампанское и свежую клубнику. Все сгружаю в багажник и еду в ювелирный магазин. Когда, если не сегодня, правда? Такой хороший день. С арабами договорились без крови, мать пристроили. Осталось себя порадовать. Чертовы дырки в руке и ноге снова болят. Но сегодня я не обращаю внимания на боль. Покупаю самое красивое кольцо с драгоценным камешком. Кристине будет приятно, что ее пальчик украсит безделушка стоимостью в целое состояние. Мчусь к своей любимой девушке, пару раз нарушив правила движения. Одергиваю себя, так и въехать куда-то недолго. Наконец, приезжаю в свой домик. «Кристина, я приехал!» Даю себе знать негромким возгласом. А в ответ мне мертвая тишина. «Черт возьми, куда делась Крис?» На ум приходит мысль, что ее похитил Фазиль, и букет цветов выпадает из моих рук, рассыпаясь по всей кухне. Именно о ней, русской невесте, и говорил Ильхан, словно мне в насмешку. В горле застрял ком страха, грудь сдавила в железных тисках. Я отчетливо увидел картину, как Фазиль затаскивает брыкающуюся Кристину на борт частного джета. Она плачет и зовет меня. «Фома! Фома!» «Я не смогу, я не переживу этого. Чертовы арабы меня обыграли, а я полнейший идиот, повелся. Теперь и мать, и дочь будут жить в Эмиратах, а я здесь один сдохну, как пес. Да прям сейчас. Я буду бороться. Хоть и обещал Крис больше не брать в руки автомат, я все-таки возьму и всех нахрен порешу за нее». «Ты слышишь меня, Фома? Что случилось?» Голос реален. Он принадлежит Крис. Отнимаю ладони от лица и вижу перед собой обеспокоенную малышку. «Не молчи, ради бога! Что с мамой? Почему здесь валяются цветы?» «Кристина!» Сгребаю свою девочку в охапку и трогательно прижимаю ее к себе. Она такая теплая и настоящая. «О, боги! Спасибо вам!» «Ты где была?» «За домашним творогом ходила. Хочу сырники для тебя приготовить». «Да моя ты радость!» Умиляюсь. «Как я счастлив, что она здесь! Лыблюсь, словно идиот! Осталось еще слюну пустить!» «Придушишь же!» Пищит красавица, трепыхаясь. «Присядь». Усаживаю ее на стул и достаю кольцо. Становлюсь перед ней на одно колено и спрашиваю: «Кристина, любимая, ты выйдешь за меня?» Крис от неожиданности краснеет, стесняется и закрывает лицо ладонями. «Да», — отвечает она сквозь пальцы. Беру ее правую руку и надеваю колечко на пальчик. «Надо же, угадал с размером. Села хорошо. Прям глаз-алмаз у меня. А теперь вставай. Поднимаю ее на ноги и целую в губы сладко. Я этот бриллиант с голубыми глазами и черными волосами буду до конца жизни охранять. Никакой Фазиль и Иже с ним мою девочку не получит. Молодая жена — лучшая мотивация следить за собой. Так что Роза беспокоится зря. Я и в 70 собираюсь выглядеть молодцом. Я люблю тебя, Крис. И я тебя люблю. Пусти, я соберу розы. А то ты стоишь на одной. Жалко ведь. Пусть лежат. Так красиво. Сумасшедший. А где мама? Приятно проводит время с женихом. Она ему понравилась? Спрашивает и сама же отвечает. Конечно, понравилась. Она шикарная женщина. Открываю шампанское с громким хлопком, и Крис жмется ко мне, обняв за талию. Давай выпьем за нас, красавица. Протягиваю ей бокал. За нас. И за счастье мамы. Клубничкой закуси. Подношу к ее губам лакомство. Отпад просто. Закатывает глазки от удовольствия. Значит, сырники на сегодня отменяются? В ближайшие 2 часа точно. Сажаю малышку на стол и, подняв одну розу, веду бутоном по ее шее. Она откидывается назад, наслаждаясь забавной игрой. Задираю ее футболку и щекочу острые грудки лепестками. Затем приподнимаю юбку и скатываю с ее бедер трусики. Развожу стройные ноги в стороны и мажу клубничкой ее расщелину, чуть надавив. «Что ты делаешь?» — хихикает. А потом слизываю с половых губок вкусный клубничный сок вперемешку с ее женским соком. «Ох!» — стонет Крис, подаваясь навстречу моему языку. Втягиваю в рот малиновые губки и вторгаюсь языком в нежнейшую дырочку. Втягиваю носом ее аромат и балдею. Оторвавшись, любуюсь ее естественной красотой и пошлепываю пальцами по промежности. Вставляю в куночку 2 пальца и дразню самые чувствительные участки на ее стеночках. Кристина закатывает глазки от удовольствия и дрожит. Она такая отзывчивая, что я просто таю. Спускаю штаны и насаживаю ее на свой стоящий кол. У меня всегда будет стоять на нее крепко. Крис обхватывает меня за плечи и двигается мне навстречу. Моя девочка научилась мне подмахивать, добавив больше страсти и огня в наше соитие. Обожаю. Ох, Фома, ах! Хочу в тебя кончить. Что? Распахивает глазки удивленно. Хочу пометить тебя. Можно? А как же? Закусывает губу. Приму любые последствия. Ну, тогда ладно. Она расслабляется и ставит пяточки на столешницу, позволяя мне входить в себя глубоко-глубоко. Она следит за тем, как толстый ствол проникает в нее и обводит язычком контур своих пухлых губ. Нравится смотреть? Спрашиваю, проследив за ее блестящим взглядом. Да, очень. Это красиво. Мне тоже нравится. Твоя кисочка — настоящее произведение искусства. Касаюсь пальцами набухшего клитора. Сделав несколько завершающих фрикций и доведя Кристину до яркого оргазма, бурно кончаю в нее. От вида, вытекающей из ее маленькой норки спермы, мне окончательно сносит башку. Подхватываю ее под попу и несу на себе в постель. Накрываю своим телом и проскальзываю в нее снова. Внутри очень тесно и горячо. Хочу поселиться в ней и кончать в нее раз за разом. Это такой кайф, что любые слова здесь бессильны. «Ты такой страстный!» — водит пальчиками по моей спине. «Потому что люблю тебя безумно. Моя навсегда!» Вбиваюсь в нее до самого упора. «Твоя. Навсегда!» — эхом повторяет она.